Глава 16, часть 1. Это все? Если да, то выметайся. Хотя и правду хочу это сделать. А Гарольд Сама, что вы сейчас собираетесь делать? Не понял, у тебя какое дело? Ну, я вот думал, будете ли вы сегодня тренировать фехтование. Глядя на столь подозрительное поведение Зена, когда его взгляд блуждал буквально по всей комнате, в душе Казуки склонил голову на бок. Действительно, пока он болтал с Зеном, еда в его желудке уже утряслась. Так что он подумал заняться обычной для него тренировкой. Но какое это имеет отношение к самому Зену? И что насчет него? До сих пор я держал это при себе, но на самом деле я очень заинтересован в фехтовании. Поэтому я думал пойти посмотреть на то, как Гарольд Сама обращается с мечом. У Казуки было довольно сильное желание сказать. «Ну так смени работу и стань солдатом». Это просто физические способности Гарольда были высоки. Сам же он был дилетантом. Называть его фехтование стилем с таким-то уровнем умений было бы уж слишком наглым. Некоторое время назад, поскольку он сомневался, что у него вообще что-то из этого выйдет, Казуки приказал солдатам поспаринговаться с ним. Но, возможно, из страха ранить его, все они лишь защищались, и ни один даже не пытался его нормально атаковать. Если подумать, этот результат был, конечно, очевидным, но для Казуки не иметь личного партнера для спарринга было серьезной проблемой. Он думал попросить своих родителей об этом, но если эти двое найдут ему инструктора, то он сомневался, что вообще сможет научиться чему-нибудь, что сможет использовать в реальном бою, а именно это ему и нужно было. Но раз уж на сегодня он нашел себе партнера, то он решил подумать об этом позже. «Тогда я покажу тебе со специального места». Гарольд Сама, зачем вам два меча? Хоть мне интересно, это не значит, что у меня есть опыт, ясно? Вдруг просить стать вашим спарринг-партнером – это немного... Хватит болтать. Гарольд Сама». Его утянули за шею, и его голос постепенно стих вдали. Вскоре, когда она уже не слышала ни голосов, ни шагов, Эрика наконец выбралась из комнаты Гарольда. К счастью, ее никто не заметил, но даже вернувшись в свою комнату, она все никак не могла упорядочить свои эмоции, что так смешались за последние полчаса. Она все вспоминала слова, сказанные Гарольдом. Служанка, которая должна быть мертвой, оказалась жива. Притом он, спасший и позаботившийся о них, уделяя наивысший приоритет их безопасности, терпел бесчестие и презрение всех окружающих. Он также намеренно пытался вызвать ненависть у своей невесты. Но, несмотря на это, он все же хотел сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти Эрику и Сумираги. Конечно, она не поверила сходу во все сказанное им. Она также понимала, что Гарольд и Зена могли просто заранее подготовить этот спектакль. Но в то же время некоторые части были убедительны. Особенно его отношение, которое, казалось, просто насмехалось над ее враждебностью, или его поведение, которое оставляло зацепки, намекающие, что он начал работу над лекарством уже очень давно. Что было правдой, а что ложью, и как ей разговаривать теперь с Гарольдом, у Эрики больше не было ответов на эти вопросы. Даже ее собственные чувства о том, что она хочет делать дальше, были весьма смутными. Ей казалось, что она бесцельно бродила в густом тумане, и к реальности ее вернула Джуно, которая как раз вернулась из города. «Эрика Сама, вы здесь?» Вслед за негромким стуком из-за двери раздался ее обычный медлительный голос. И с ним сердце Эрики немного успокоилось. «Да, можешь входить». «Простите». Она была одета в свой обычный передник кухарки. И эта внешность, что, казалось, не изменялась несмотря ни на что, сейчас казалась такой обнадеживающей. И Джуна легко почувствовала эти слабые изменения в Эрике. «Что-то случилось, пока меня не было?» Хотя это был и вопрос, но на самом деле Джуна была убеждена, что что-то с Эрикой действительно случилось. И она интуитивно предположила, что это что-то было связано с Гарольдом. Под этим острым взглядом тело Эрики напряглось. Она колебалась, стоит ли говорить Джуну все, что она услышала, ничего при этом не утаивая. Если то, о чем говорил Гарольд, было правдой, чтобы уважительно отнестись к его усилиям, она должна помалкивать. Раз уж Гарольд пошел даже на то, чтобы обесчестить себя ради спасения служанки и ее дочери. Но как член дома Сумираги, она должна во что бы то ни стало узнать, сколько в этих словах было правды. Хотя бы ради того, чтобы убедиться, каким же все-таки человеком был Гарольд. «Джуно, прошу, послушай». Побеспокоившись над этим некоторое время, Эрика все же решила рассказать. Не все, конечно. Лишь минимум информации о том, как Зен затолкал ее в комнату Гарольда и как эти двое говорили о служанке и ее дочке, которые должны быть мертвыми, но на самом деле оказались и живы. Хотя она и многого не досказала, но даже этого было более чем достаточно, чтобы заставить Джуну вскинуть брови. «Поэтому я хочу, чтобы ты провела расследование. Действительно ли Клара и Калет живы или все же нет?» «Ясно. Я немедленно распоряжусь». Хэ Джуна и только вернулась из города, она немедленно отправилась обратно. Поскольку сама она далеко от поместья отходить не могла, она должна была попросить лазутчиков Сумираги, чтобы те исследовали деревню Брощ. И даже выполняя эти поручения, Джуна продолжала думать о своем. Пока она слушала эту историю, у нее было серьезное чувство диссонанса. Кто-то вроде Гарольда Сама вообще может не заметить спрятавшегося в комнате человека. Гарольд был достаточно силен, чтобы заметить даже Джуну, для которой работа шпиона была всей жизнью. Чтобы такой человек и не заметил Эрику, которая даже присутствие свое скрыть не может, такое вообще возможно? И ответ, к которому пришла Джуну, определенно нет.